Четвертый протокол. На сайте ФБР мы видим лишь его небольшую часть. И в связи с тем, что дальше этот документ является разрозненным, перейдем к русскоязычной печатной версии, отсканированной для Wikimedia. И здесь написано: те из несионистов, которые находятся в секретном служении нашему культу, работают на нас вслепую, поскольку этому двуногому скоту нет никакой надобности погружаться в наши таинства. И наша цель для них должна оставаться неизвестной и загадочной. Здесь можно сказать, что вообще сейчас существует колоссальное количество разнообразных культов, которые неизвестно куда ведут человека. Если спросить, какова конечная цель той или иной веры, той или иной секты, то они отделаются, скорее всего, общими фразами, общими словами. И уж тем более, если вы попросите предоставить критерии достижения этой цели, они скажут: ну, это же духовный мир, как можно проверить духовный рост? Так вот, если это невозможно проверить, и если нет никаких критериев, то вполне возможно, вас просто используют вслепую. У любого культа, у любой религии, у любой организации есть высшая цель. И либо эта цель вам известна, и вы сознательно ее достигаете, либо она вам неизвестна, и тогда вы достигаете целей, поставленных перед вами другими людьми, и, как правило, эти цели будут достигаемы вами не в ваших интересах. Нашей неизменной целью является подрыв всех верований и низвержение всех принципов божественного, истинного божественного, а также, внимание, замена этих высших принципов на арифметические расчеты и материальные нужды. А теперь обратите внимание, о чем говорит большинство людей сейчас. Если в 60-х, в 70-х люди стремились улететь в космос, создать научные разработки, пусть это что-то материальное, но в любом случае это достаточно высокое. Люди интересовались театром, поэзией, классической музыкой, даже направлениями академической современной музыки. Сейчас вы таких людей практически не найдете. Но на каждом углу, от кухарки до министра, будут вам рассказывать о том, как важно зарабатывать деньги. Тут высший принцип божественности практически полностью удален из жизни большинства людей. Двуногому рабочему скоту нет никакой необходимости погружаться во что-то высокое. Они должны махать кайлом, грубо говоря, и просто зарабатывать деньги для тех, чьи руки на эти деньги уже давным-давно наложены. Давайте посмотрим. Банк международных расчетов. Какая же миссия этого банка? Обеспечить всемирную, монетарную и финансовую стабильность для всех центробанков. А что это значит? Это значит продолжить наращивать темпы инфляции и сделать так, чтобы богатые богатели, а бедные, соответственно, беднели. Перейдем к русскоязычному варианту стадии республики. Всякая республика проходит несколько стадий. Первая из них заключена в первых днях безумствования слепца. Вторая в демагогии, от которой родится анархия или рождается анархия. И она действует приоткрыто за спиной разных агентов, смена которых не только не вредит, но и восполняет тайные силы, избавляющиеся благодаря этой смене от необходимости тратить свои средства на возрождение долгосрочных ее служителей. Люди в этой системе – расходный материал. Они никому не интересны. Они просто рабочий скот, которого используют, даже если он находится на сравнительно высоких позициях, как сейчас говорят. В том или ином иерархическом списке и выбрасывают, как только этот рабочий скот выполнил свою задачу. Ну а разве люди так не делают? Корова, допустим, поила молоком всю жизнь свою. Детей, некоторых людей даже вскормила корова, когда у матери молока нет. А потом ее зарезают на мясо и едят. Вот скажите, это нормальное отношение? И что заслуживают люди, которые так поступают? Кто и что может свергнуть незримую силу? А сила-то наша такова. Внешний сионизм служит слепым прикрытием этих целей. Поэтому, возможно, нередко ответственность переносят на абстрактных евреев. Но вы же прекрасно понимаете, что обычные люди никоим образом к этому отношения не имеют, они сами заложники той же системы. Независимо от того, иудеи они, религиозные или христиане, для них, я еще раз буду повторять это, нет людей высшего сословия вне этой сионистской организации. А там уже не важно, является ли этот человек по рождению евреем или не евреем. Здесь самое главное, является ли он сионистом. И об этом нам поведает замечательный человек, практически святой, педофил, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден. My father pointed out to me, I did not need to be a Jew to be a Zionist. For I am. Здесь он говорит, что для того, чтобы стать сионистом, как ему раньше казалось, необходимо родиться евреем. Но его папа говорит, что нет, для того, чтобы быть сионистом, совсем не обязательно рождаться евреем. Israel is essential to the security of Jews worldwide. Так вот, возвращаясь к этому абзацу, мы снова должны понять, что ценностями этого мира для большинства людей стало то, что ценностью не является. Более того, они на эти процессы даже не влияют. Люди гадают, какой будет курс рубля по отношению к доллару, когда рухнет экономика, и они спорят. Хотя понятное дело, что все рухнет именно тогда, когда людям это будет наиболее невыгодно, чтобы вытрясти из них последние копейки, которые они откладывали. Но при этом люди прикладывают огромные усилия для заработка, как правило, этих денег. И еще считают это мерилом духовного роста. Вы когда-нибудь вообще такое слышали, что деньги являются мерилом духовного роста? То есть у нас и половичины, и массима, и колонна — это самые, что ни на есть, духовные лидеры. Не то, что там буддийские монахи или афонские старцы. Это просто какой-то плебс по сравнению с этими великими в лице миллиардеров. Джефф Безос у нас, наверное, просто святой человек. Вы понимаете? И люди настолько глупы, что принимают это за чистую монету. У них полностью получается отключен рациональный элемент сознания. И произошло ли это случайно? Можно ли людей в этом обвинять? Людей обрабатывали годами вот этой отравой, они не способны мыслить независимо. Более того, они действительно превращаются в двуногий скот. И здесь вопрос, а были ли они такими изначально, или все-таки их низвели? Почему у родителей алкоголиков порой дети становятся их противоположностью и наоборот? Допустим, у Альфреда Шнитке сын стал наркоманом. Как такое возможно? Такие души приходят сюда, и, может быть, эти люди действительно достойны называться двуногим скотом? Или же все-таки человек это подобие первотворца, и каждый в этой жизни может достигнуть своего наивысшего уровня. Мы просто обязаны не давать даже секунды времени двуногому рабочему скоту на раздумья. Все их мысли, от первой до последней, должны быть полностью направлены на зарабатывание денег, золота, которое мы и контролируем. Я даже больше скажу, если мы возьмем слово «иудаизм» и слово «justice» – «правосудие», то это однокоренные слова. И все современное правосудие на самом-то деле пошло из Талмуда. Это талмудическое правосудие. Если мы вернемся в более раннюю эпоху римского права, то нужно вспомнить, каким образом формировалось римское право и кем на самом деле являются папы римские. От первого до последнего. Перейдем к русскоязычной версии. Свобода и вера. Вот почему нам необходимо подорвать веру, вырвать из ума не сионистов сам принцип божества и духа, и заменить все арифметическими расчетами и материальными потребностями, как мы уже и говорили. Чтобы умы не сионистов не уповали думать, надо их отвлечь на промышленность и торговлю. А вы заметили, наверное, что то, что сейчас называется бизнесом, является спекуляцией, и никакой производительной составляющей в нем нет. Это просто обычная перепродажа. Таким образом, все нации будут искать свои выгоды и в борьбе за нее не заметят своего общего врага. Так и получается. Всевозможные конкурсы, конкуренция, состязания, и люди просто топчут друг друга на радость тем, кто всю эту систему разработал, и никак не могут понять, что бегают по кругу, что это никуда их не приведет. Но это приведет тех, кто создал эту систему, куда им нужно. Но для того, чтобы свобода окончательно разложила и разорила несионистские общества, а это подавляющее большинство людей, промышленность необходимо поставить, внимание, на спекулятивную почву. Культ золота или культ потребления, культ денег, как угодно можно это назвать сейчас в нынешних реалиях, поскольку этот документ напечатан в 1922 году. Напряженная борьба за превосходство создадут, да и уже создали, разочарованное, холодное и бессердечное общество. Обратите внимание, что уровень недовольства своей жизнью в Швеции, в Японии, то есть в странах достаточно успешных в этом смысле, крайне высок. Это списывается на погоду, там еще на какие-то вещи. Нет, ценности не те. Людям подменили истинные ценности. Их из творцов превратили в потребителей, как говорил министр образования Фурсенко, в квалифицированных потребителей. Они могут по пуговицам определить, какая рубашка, какой фирмы, какого года выпуска, по ботинкам там могут определить, сколько они стоят. Они могут определить все, что угодно, кроме того, что им делать с самими собой, кроме того, как стать счастливыми и гармоничными. Вот этого они определить не могут, потому что им не дано и не позволено. Они должны топтать друг друга, соревноваться друг с другом, завидовать друг другу и уничтожать друг друга, как это происходит сейчас на Украине. И чем больше будет литься крови, тем больше выгоды получат те, кто всю эту систему и запустил. Эти общества получат полное отвращение к высшей политике и к религии. Вот то, о чем мы с вами говорим, это высшая политика. О религии я смысла говорить не вижу, поскольку писал это религиозный человек. И религия — это такая же ловушка. Под религией должно подразумеваться нечто высшее, тот идеал, который является для человека основой его жизни и целью его жизни. Поскольку все материальное очень скоро исчезнет, а в наше время эти слова приобретают буквальный смысл. Нет никакой разницы, в какую из политических партий будет вступать человек или какой конкурс он выиграет. В этом и раньше-то смысла никакого не было, но теперь это просто превращается в осколки давно уже забытого глиняного сосуда. Руководителем их, то есть тех, кто купился на эти ценности, будет только расчет, то есть золото, к которому они будут иметь настоящий культ. Затем материальные наслаждения, которые оно может дать. Обратите внимание, у людей появились машины, у людей появилась возможность путешествовать, но счастливее они почему-то не стали. Даже у многих есть личные психологи. Но что-то счастьем пока так и не пахнет. Может быть, когда-нибудь надо надеяться, молиться на золото, и тогда точно счастье придет. Я вам говорю. Низшие классы несионистов пойдут за нами против наших конкурентов, что, собственно, и произошло в 17-м году, а вернее в 1916 году, если быть точным, на власть интеллигентов-простолюдинов. В сфере безопасности, в сфере политических реформ, в сфере экономики, гуманитарных проблем. И наши хозяева, наши германские коллеги огласят то понимание, которое у них вырисовалось. По итогам наших переговоров. Можно сказать, что это все, что необходимо знать о современной политике. Все нации фактически сами же и предадут своих защитников, а тем временем сионисты, подобно червям, осуществят диверсию по проникновению во все важные сферы жизни человечества. И уже после такого удара, после такого разложения, человечество в своем прежнем виде никогда не сможет восстановиться более. Царь Сиона станет реальным правителем Вселенной, патриархом Международной Церкви. Кстати, вот у нас есть слово «поп» на русском языке. «Поп» — это не аббревиатура, как многие почему-то считают. «Поп» — это «папа», «папа римский». А на самом деле он совсем не римский, но это уже другая история. Добра вам, мира и радости. Я считаю, что эта встреча была очень полезной. Мы в очередной раз посмотрели на всю ситуацию и в сфере безопасности, и в сфере политических реформ, в сфере экономики, гуманитарных проблем. И наши хозяева, наши германские коллеги огласят то понимание, которое у них вырисовалось по итогам наших переговоров.